Недоверчивый Ченгрил приказал своим солдатам подготовить огневой мешок для гостей еще до того, как те приземлились. И теперь его воины заняли позиции у мест высадки. Это были боевые инженеры железных воинов, умелые и способные. Они открыли тщательно замаскированные огневые окопы для продольного обстрела. Использовали рассеянные сигналы, чтобы мгновенно активировать минные поля и сети из запоминающей проволоки, достаточно крепкой, чтобы опутать даже ноги в силовой броне. Тихие как тени, они перемещались среди свежих траншей, уже запланировав линии обстрела, готовые встретить убегающих гостей господина Ченгрила. Но, конечно же, их враги тоже были космическими десантниками. Повелители ночи предвидели все места, в которых железные воины решили устроить защитные сооружения. И первая бригада встретилась с дьявольски точными и продуманными засадами. Недавно отрытые окопы уже кишили ловушками. Железные воины просто исчезали по пути на позиции. Странные вспышки помех прерывали вокс-трафик вне зависимости от используемой частоты, внося неразбериху в приказы и делая их попытки организоваться не только бесполезными, но даже вредными. Попытка отрезать пути отступления Драхмусу удалась лучше, но когда Драхмус оставил Ченгрила и Кхрова друг другу и устремился к своему кораблю, с ним было больше воинов. В ритм катехизиса спирали, цитируемого Гаргулии, он шествовал к лагерю, высоко подняв чашу с горящим прахом, со знаменосцем за спиной. Железные воины на его пути едва не смеялись над этим непродуманным приближением, но скоро опомнились. Драхмус хотел, чтобы его заметили, и на то была причина. Сразу же после того, как они осознали эту причину, несущие слово мастерски взяли их в клещи, осью которых был Драхмус. Далеко в стороне железные воины, окружившие маленький помятый катер Эмиш-Айе, увязли в адской перестрелке с охранниками корабля, шумовыми десантниками-артиллеристами. Они сражались при помощи ударных звуковых волн, от которых раскалывались доспехи и кости, и их крики раздирали плоть на уровне клеточных мембран. В разгар сражения появился сам Эмиш-Айе, оставив свою демоническую свиту биться с элитными воинами Хадира, и проплясал сквозь ряды железных воинов. Он звонко смеялся, когда одна бронированная фигура за другой падала от его варп-воплей и игл в пальцах, и когда жалкие остатки противника в отчаянии перешли в отступление, он перестал себя сдерживать. Он прыгал и выкидывал коленца на выжженной земле, кромсал кожу своих рабов шипами и крючьями своего нагрудника и капал на раны и рубцы скользкими выделениями своего языка. Таким и нашел его Кхров. Колдун сражался с Ченгрилом до патового положения. Дредноут был так хорошо защищен и укреплен, и столь велика была грубая мощь воли, направлявшая его, что большая часть атак, которые решился обратить на него Кхров, ушла впустую. А буйный натиск самого Ченгрила не давал ему достаточно времени, чтобы подготовить более мощные и действенные заклинания. Наконец, Кхров перевел одно из своих боевых исчислений в ложную логическую форму, обошел обереги Ченгрила и попал в цель. Передние лапы дредноута превратились из металла в тонкий синий хрусталь, который тут же разлетелся под его весом. Пока Ченгрил завывал от ярости, повалившись на землю, Кхров беспрепятственно удалился. Он не стал ни приветствовать Эмиш-Айе, ни проклинать его. Кхров уже сказал достаточно слов, поэтому он просто метнул свой посох вниз, словно дротик, и тот вонзился неподалеку от того места, где плясал слонишит. Внезапно Эмиш-Айе обнаружил, что увяз в чем-то, что казалось одновременно смолистой жидкостью и липкой пылью, а через миг, что погрузился уже по бедра. Увидев Кхрова, стоявшего на диске наверху, он издал свирепый ведьминский вой, который сорвал бы и доспехи, и плоть с тела колдуна, если бы тот не защитился от него жестом. Теперь Эмиш-Айе утоп по пояс и вопил от злости. Он поднял мешок с камнями душ повыше, чтобы тот не утонул. И как Хадир до него почувствовал, что добычу вырвало из рук. Что именно забрало камни, не смогли разобрать даже его чувства. Но когда слонишит погрузился по грудь, он увидел, что Кхров повесил мешок себе на пояс. И тогда, отчаянно мечась в поисках рычага или опоры, Эмиш-Айе обратил внимание на своих рабов. Как и хозяин, они попали в ловушку и тонули. Но теперь близнецы склонились рядом и положили головы друг другу на плечи. На измученных лицах обоих теперь виднелась слабая, счастливая улыбка, ибо они поняли, что скоро освободятся от страданий и вместе уйдут в забвение. Это уязвило Эмиш-Айе сильнее, чем потеря камней. То, что он не смог запретить своим рабам-близнецам умереть с миром, вдруг показалось самым тяжким из поражений, и он со стоном и плачем попытался было броситься на них, когда земля, наконец, поглотила всех троих. Через миг они исчезли, и Кхров огляделся вокруг. Конечно, возле его посадочного модуля тоже есть засада, но это не важно. Кхров спустился со своего корабля более прямым путем, и угловатый золоченый транспорт в его лагере был не более чем обманкой. Теперь, когда Кхров рассеял узы силы, удерживающие корабль, тот выгнулся и исчез. Начался рассвет, и Кхров уже видел, как огромное кольцо укреплений обретает формы при свете зари. Там и сям раздавался отрывистый крик и виднелось дерганное движение. Схватка между несущими слово железными воинами и повелителями ночи подходила к концу. Свиты Эмиш-Аи не было видно. Кто в панике убежал обратно к катеру, увидев смерть своего господина, кто снова растворился в варпе. Левая рука Кхрова опустилась к мешку с камнями душ на поясе, а правая вытянулась. Миг, и посох взлетел с земли и лег в его ладонь. Больше не было причин здесь задерживаться. Колдун пробормотал слово, другое и исчез, отправившись на свой корабль с тихим громом схлопывающегося воздуха и яркой вспышкой света.